Марина Москвина. «Вода с закрытыми глазами». Эпиграф. Если б инопланетяне прочитали Коваля, они бы прониклись симпатией к землянам. Дина Рубина. Однажды был праздник Юрия Коваля. Он был веселый, как бразильский карнавал. На этом празднике поэт Яков Аким сказал: «Чтобы понять, дорог нам писатель или не очень, надо представить, что бы было, если бы его не было». И вдруг наступила ужасная тишина. Все начали это себе представлять. Первым исчез Клёст, капитан Клюквин, в своей песне и клювом, скрещенным, как два кривых костяных ножа. Не стало на земле деревни чистый дур. Куда-то утекла вода с закрытыми глазами, и укатился глиняный кувшин, наполненный осенним ветром листобоем. И вот что страшно, Вася Куролесов так и не узнал, что он гений милицейского сыска. Он отказал маме Евлампьевне в ее мольбе о поросятах, не взял мешок из-под картошки, не поехал на рынок и не привез вместо парочки славных поросят рыжего облезлого матроса. Грохочут выстрелы, и старый вор Рашпиль, который сидел в тюрьме 300 или 400 раз, гуляет на свободе, грозя ножиком, а Вася не гу-гу. Покорный судьбе недопесок, весь недопесий век с потухшим взором просидит в клетке, и ничего с ним не случится. Ничего. В звездном небе, боюсь, не появится Орион, тот, что важнее всего в жизни Коваля. И напрасно близкие, хриплые голоса, абсолютно неизвестно чьи, будут звать и кричать из угла: «Юра, Юра, про нас напиши!» «Остановитесь!» — сказали мы. «Больше не надо. Плохо нам без него бы пришлось». И как все-таки здорово, что есть на свете писатель Юрий Коваль. О, недопесок Наполеон III. Круглые уши, платиновый мех. Если б я, будучи подростком, узнал историю о вашем дерзком побеге со зверофермы, как здорово поддержал меня ваш нос, точно обращенный на север. Но именно в моем детстве не было ни Наполеона, ни Юрия Коваля, и в переходном возрасте не было, только, считай, в зрелые годы они и появились. Нас познакомил Яков Аким, который учил меня детской литературе. Однажды он привел к нам на семинар Коваля, и Коваль, конечно, меня поразил. Особенно поразил меня этот уголок тельняшки, светивший через вырез воротника. Он звал в какие-то такие дали, что уж было неважно, целый там у него тельняшка или треугольный кусок, пришитый к майке, который оторвал от себя ударник Витя Котелок из книги «Самая легкая лодка в мире». Все сразу испугались читать свои произведения при Ковале, только один кто-то не побоялся и стал читать стихи, мол: «Чтобы нарисовать снег, куплю я мел, чтобы нарисовать ночь, куплю я уголь». Коваль очень внимательно слушал, слушал, да и говорит: «А чтоб над мостом рисовать Ильича, куплю я красный кусок кирпича». Я все помню, связанное с ним, с самой первой встречи, так бывает. Много лет я носился с идеей сделать о нем шикарную радиопередачу. И вот когда в конце концов я пришла к нему с диктофоном, обнаружилась ужасная вещь. У меня уже не было никаких вопросов. Так хорошо было просто сидеть у него в мастерской, пить чай из белой кружки с синими цветами и помалкивать, что я спросила: «Может быть, у вас ко мне есть какой-нибудь вопрос?» «Есть», — ответил он. «Юрий Коваль спрашивает у Марины Москвиной, какой должна быть проза?» «Жизнеутверждающий», — говорю я. «Все-таки жизнеутверждающий?» «Да», — говорю я. «Тогда кто? Сараян или Искандер?» «Сараян», — говорю я. «Если Джексон?» «Если Джексон». А я склоняюсь к Искандеру. Тогда я говорю: «Марина Москвина спрашивает у Юрия Коваля, какой должна быть проза?» «Проза должна быть вот какой», — ответил он. «Должна быть такой, что ты готов поцеловать каждую написанную строчку». Наша передача вышла в эфир. Это был счастливый миг в моей жизни, но не успели отзвучать финальные аккорды лунной сонаты, которую любил насвистывать сэр Суэрвир. Правда, Юнга Ю ему сказал: «Я бы на вашем месте, сэр, насвистывал патетическую», как звонит Юрий Коваль и говорит: «Маринка, Слушай, а почему бы тебе не сделать точно такую же передачу про моих друзей? Скульпторов Лемпорта и Силиса. А то им очень понравилось, особенно Силису, потому что Лемпорт был в полуотрубе. Я говорю, вы с ума сошли? Это передача о вас, вся моя жизнь, плюс 45 минут. А он, друг мой, если бы ты слышал, как они поют туфельки белые, платьица белые, я бы им подпел, вошел в кадр. Говорят, что Юрий Коваль — писатель открытого сердца. Родился ли он с таким сердцем или раскрыл его по ходу дела, неизвестно. Только для многих людей, которые повстречали его, Юрий Коваль — это, конечно, подарок. Когда-то он работал учителем в сельской школе в деревне Емельяново. В 5-м, 6-м и 7-м классах он вел русский, литературу, историю, географию, рисование и пение. Коловики и хорошисты, а отличники, двоечники, удовлетвористы все дружили и с ним, и под гитару Коваля пели хором на уроке пения Акуджаву. Рассказы «Чистый Дор» от тех еще емельяновских времен. И над этим словом «дор» многие и задумываются. Я понимаю его так. Дор — род человеческий. И Коваль говорит, он чистый. В этой книге он провозгласил, что человек человеку племянник. Однажды он показал мне монокулярчик. Это вроде одноглазого бинокля. Ему его подарили на день рождения. Красненький такой, изогнутой формы, на кожном ремешке. В одну сторону повернешь все вверх ногами, в другую — нормально. И в то же самое время ненормально. Особый вид открывается, непривычный. О, Орион! Взглянуть на вас, монокулярчик Коваля, вот было бы дело. На Таволгу, на Дудник, на Езя, на Яузу и Серебрянический переулок, на друга сердечного Леву Лебедева, который, так уж получилось, в последний августовский Юрин день был рядом с ним. Вот кроме одной фразы про Леву Лебедева, я все это писал о Юрии Ковале почти при нем самом. Он это прочитал, встал растроганный, обнял меня, потом сел, кое-что вычеркнул, кое-что исправил, даже чуточку дописал. Что ж мне добавить теперь уже без его ведома? Что люди влюблялись в него с первого взгляда и уже на всю жизнь. Что он был настоящим вождем в нашем маленьком деле. Что без его рассказов «От красных ворот» и «Вода с закрытыми глазами» детская литература не литература. И что он сам обладал особым даром любви, так мало кому присущим. К счастью, это было сказано в его присутствии, когда его выдвигали на государственную премию, которую ему так почему-то и не дали. Коваль слушал, очень довольный, посмеивался и говорил, «Друзья, все это мне, конечно, приятно, но прошу об одном, покороче». Кратким был только Юлий Ким. «Ко всему вышеперечисленному», — воскликнул он, — «остается добавить, что Юрий Коваль — недюжинный шахматист и прекрасный семьянин». Что можно сказать спустя целый год, который мы прожили без него? Ничего патетического. О смерти — мой любимый рассказ Коваля «Вода с закрытыми глазами». И он смешной. Такова его школа. А мы в ней ученики. Как-то раз я рассказал ему, что весной пригласил его большого друга, поэта Якова Акима, любоваться цветущими вишнями, отчего Яков Лазаревич категорически отказался и даже обиделся. Юрий Коваль очень смеялся и говорил, «Маринка, прошу тебя, как пойдешь любоваться, зови меня, я с тобой обязательно пойду». Ну, проходит какое-то время. Звонят мне наши общие знакомые, Галя и Ваня Овчинниковы, они работают в ботаническом саду, и говорят, «Расцвели азалии, приходи любоваться». Я говорю, «Сейчас я позову Юрия Осича, и мы с ним вместе придем». «Нет», — они говорят, — «мы ему уже звонили. Он очень занят и послал любоваться своего секретаря Иру Скуридину». А сейчас мне кажется, что он и нас с вами послал любоваться этим, в сущности, цветущим миром. Опубликовано в «Литературной газете» 21 августа 1996 года.